Ирина Ваганова. «Снежинка и ее ветер». Пролог. Зула и Фатху любили друг друга с юности. Поддавшись чувствам, влюбленные, вопреки воле родни, соединились, за что были изгнаны из поселения. Зула обосновалась на хуторе, промышляя охотой, вела скудное хозяйство и печалилась о загубленной молодости. Прав был отец, и мать добра желала. Нельзя связываться с двуликими. Фатху во второй ипостаси — медведь. «Пусть так», — спорила в свое время юная девушка. «Кроме Фатху мне не нужен никто». «Хоть бы волк», — прочитала матушка. «Они семье преданы. Медведь уйдет, не удержишь». «Фатху никогда меня не оставит», — не верила Зулла. Теперь, коротая зимние вечера в натопленной избушке, она вспоминала родителей и глотала горькие слезы. Недолго длилось счастье. Первый год Фатху был образцовым супругом. Выстроил дом, оборудовал двор, научил Зулу охотиться, выделывать шкуры, заготавливать впрок мясо. Она гордилась собой. Ни одна женщина в поселке не сравнится с ней. Только и могут по хозяйству хлопотать, за домашней живностью ходить, рукодельничать да детей нянчить. Детей молодым супругам хранитель Севера не дал. Отсутствие материнского благословения сказалось или другое что. Зула размышлять об этом не хотела, лишь скрепляла стонущее сердце горькой печатью. Нет ребятишек, значит, лучше так, чем без отцовщину пестовать. А все ж таки, отдыхая после долгого похода, слышала сквозь дрему то плач, то смех, то лепет. Сжимала грудь тоска одиночества. «Фатху, где ты пропадаешь?» Редким гостем был теперь муж в доме Зуллы, долгожданным. Таяла женщина в жарких объятиях, шептала ласковые слова, умоляла не покидать ее. «Была бы ты медведицей», — сокрушался Фатху, — «не просила большего. Медведица сама справляется, никого не держит». «Но я человек, человек», — отвечала Зулла и забывалась, утопая в потоках наслаждения. Лишь где-то в дальнем-дальнем закутке сознания теплилась мысль — правы были родители. Лунный месяц любви пролетал звонким клином журавлей. Вот слышалось курлыканье, тянулись слаженно взмахивающие большими крыльями птицы, и нет их, только серое северное небо скучно раскрывается над головой. Зима в этом году выдалась крепкой. Зула старалась от хутора не удаляться. Силки ставила так, чтобы успеть обойти и засветло вернуться. Широкие лыжи позволяли двигаться по глубокому снегу, ружье за плечами оберегало от нападения волков, термос хранил тепло свежесваренного морса, однако задерживаться в чаще леса не хотелось. Да и много ли нужно одинокой женщине? И в доме есть чем заняться — шить душегрейку из песцовых шкурок или глубокую беличью шапку, а из обрезков — рукавицы да стельки. Все это пользовалось большим спросом на ярмарке в ближайшем городе. Сама Зула не ездила туда, предпочитала сдавать работу перекупщикам. В тот памятный вечер, сидя у натопленной печи, Зула раскладывала кусочки меха, примеряясь, каким узором украсить готовую жилетку. Лучина горела тускло, глаза устали. Лучше бы дождаться утра и рукодельничать около окна. Но день короток, много ли успеешь? Да вечер нужно как-нибудь переждать. Коза подоена, каша сварена, пол выметен. Чем еще заняться? Пронька, молодая, но удойная козочка, словно услышала мысли хозяйки, заблеяла. Немногочисленную живность из-за морозов приходилось держать в сенях. На хозяйственном дворе осталась только собака. Умная, обожаемая Зулой хаски. Зорешке не требовалось ничего, кроме многослойной соломенной подстилки да похлебки с мясом и крупой. Вот и она залаяла. Зула прислушалась. Что такое? Чужой, кто подбирается к дому? Не похоже. Голос у Зорешки радостный, словно здоровается с кем-то собака. Женщина, не торопясь, отложила работу и поднялась, чтобы выглянуть в окно. Взрывая широкой грудью пушистый снег, через поле бежал огромный белый медведь. Такой и лошадь одной лапой повалит. Откуда только взялся? В поселке говорили, что белые медведи водятся на островах, На большую землю могут перейти только когда залив станет подо льдом. Погнать животных на материк может голод, но такие случаи хранились лишь в памяти древних старцев, и то те не сами видели, а от своих дедов слышали. Собаку жаль, но выходить на такого зверя с ружьишком — чистое самоубийство. Зула мысленно поблагодарила мужа за крепкие двери и засовы, распахнула рамы, чтобы задвинуть внешнюю дубовую ставню. Пролезть в окно такой большой медведь не сможет, но стекло лапой разобьет. Когда еще заменить получится? Холод ударил в лицо, забрался за ворот. Зула почувствовала уколы мелких снежинок и замерла, услышав рык. Зверь был близко. Почему вечером поленилась выйти и закрыть? Сердилась на себя, снова и снова дергала ставню, та перекосилась или вмерзла, не поддавалась. Медведь опасно приближался. Еще два гигантских прыжка, и он будет рядом. Зула отшатнулась и в упавшем на голову зверя свете увидела сверток, болтавшийся при каждом движении. Медведь держал в зубах стягивающую кулек ленту. Что это? Батюшка Север подарок прислал. Женщина замерла в ужасе, обхватив себя руками. Медведь поднялся на задние лапы, передними уперся в подоконник и просунул голову в открытое окно. Замер, словно ожидал, когда посылку заберет получатель. Зула не решалась пошевелиться. Она рассматривала мохнатую морду, сомкнутую пасть с зажатой в зубах лентой. Глаза добрые, печальные, синие. Такие знакомые. «Фатху?» — сипло прошептала она. Медведь качнул головой и потянулся вперед, умоляюще глядя на Зулу. Она взяла сверток. Холодный. Смерзшиеся тряпки обросли ледяной коркой. «Это Фатху?» Зула боялась поверить своей догадке. Давно ей не приходилось видеть мужа во второй ипостаси. Но кто еще мог вот так по-хозяйски задвинуть ставню? Словно делал это десятки раз, наказывая жене окна без защиты не оставлять. Собака — хороший охранник, но против лихого человека с ножом или пистолетом ничего сделать не может. «Зорюшка сразу его признала», — шептала Зула. Она прислушалась. Собака замолчала, снег больше не скрипел, зато стал подниматься ветер. Начиналась метель. «Фатху, что тебя заставило прийти в зверином обличии? Какая беда стряслась?» — размышляла женщина, по привычке разговаривая сама с собой. Хотелось тревожить глухую тишину зимней ночи, создавать иллюзию жизни среди заснеженных полей. Она подошла к печи, пристроила сверток на скамье, перерезала намокшую в медвежьей пасти ленту и принялась распутывать смёрзшуюся ткань. Под суровой холстиной оказалось атласное пуховое одеяльце. Такой изысканной ткани сельской женщине видеть не приходилось. Замерла, удивляясь нежному цвету, напоминавшему лепестки подснежников. Осторожно, словно боясь спугнуть чудесную бабочку, отвернула угол, еще один. Дитя. На лавке лежал завернутый во фланелевую пеленку младенец. Веки плотно сомкнуты, кожа белая, сияющая, как нас под весенним солнышком. Не шевельнется, не застонет. Жив ли? Зула поспешно распеленала ребенка и прижалась ухом к его груди. Медленные, едва заметные удары сердечка заставили ее действовать быстро. Освободила младенца от холодной рубашки, убрала подгузник. «Девочка, маленькая моя, сейчас согрею». Распахнула свою душегрейку, расшнуровала платье и прижала крохотное тельце к обнаженной груди, словно сосульку за шиворот сунула. «Ничего, не привыкать». «Сейчас, милая, сейчас согреешься». Крепко держала женщина забывшегося от холода ребенка. Сидела, покачиваясь на лавке около печи, смотрела на задвинутую медведем ставню. Что это такое? Как понимать? Где Фатху взял девочку? Почему принес сюда? Наконец младенчик зашевелился. Возился в руках у Зулы. Она немного ослабила объятия, стала рассматривать маленькое личико. Глаза все еще закрыты. Брови и ресницы светлые, волосы тоже. Как у отца. Подумалось. Глаза синие наверняка. Чуть не завыла от горьких мыслей. Не смогла она родить. Муж нашел себе медведицу, а с той, видно, горе случилось. Вот и принес в хатху дочку законной жене. Ай-яй-яй, как же так? Хранитель севера, за что наказываешь? Девочка поморгала, но глаз так и не открыла, ротик только. Повертела головой, нашла сосок. «Глупенькая», — со вздохом сказала ей Зула. «Пусто здесь. Погоди немного. Отогреешься, я тебя Пронькиным напою». Засмеялась. «Щекотно. Ну ладно, соси. Мне не жалко». Закрыла глаза, привалилась к теплому боку печки и стала вспоминать мужнины ласки. Он тоже, бывало, играл, трогая губами ее сосцы. Груди небольшие, упругие, налитые. Одна беда — не выкормили никого. Девочка постепенно отогрелась. Зула прижимала голенькое тельце к себе и завороженно смотрела, как старательно малышка сосет грудь пустышку. «Сильная?» — удивлялась женщина. «Как тянет!» Длилось это долго. Зула опасалась, что заснет и уронит ребенка. Нужно устроить подкидышу колыбель. Она вытащила сосок из маленького ротика и заметила на порозовевших губах девочки каплю, похожую на растопленное масло. «Что?» — надавила на грудь, изумленно наблюдая, как из соска сочатся такие же капли. «Хранитель севера благословил», — прошептала. Она не слышала, чтобы у нерожавшей появлялось молоко, и восприняла это как чудо. Красивые детские вещи спрятала, нарвала из старых простыней подгузники и пеленки, освободила сундук и устроила в нем постель для доченьки. О настоящей матери, о том, что с ней случилось, даже думать не хотела. Пусть не я рожала, подарить жизнь можно и так, спасти от холода и голода, говорила Зула, обращаясь к входной двери, за которой простиралась белая пустыня, забравшая мужа. Новые приятные заботы захватили Зулу, наполнили жизнь, придав ей смысл, и затмили прежние печали. «Снежана» — так называла ребенка, за необыкновенно белую нежную кожу, а еще потому, что на правой щеке у самого ушка девочки была родинка в форме изящной снежинки. С тех пор все стало иначе. Фатху навещал их чаще. Один лунный месяц в году они жили дружной семьей, и в другое время наведывался. То корзину грибов принесет, то кукан рыбы, то кузовок морожки. Снежана радовалась отцу, скучала, когда долго не видела, и мать любила. Никогда не спрашивала, почему так не похоже на них. Фатху светло-русый, но смуглый, Зула темноволосая и черноглазая, с желтоватой обветренной кожей. А девочка, хоть и росла, а все оставалось беленькой и нежной, словно ангел.